Грендель исчез в ароматных клубах дыма, чтобы еще понаблюдать за представлением мечника, и Фулброн остался с Эйдолоном. Солдат Бероса был вооружен, так что, возможно, он собирался испытать себя в бою с Абрангсом. Фулброн надеялся, что этого не случится, но его уже все меньше и меньше заботило, что будет с Кадаросом Гренделем. Да и с ним самим, по правде говоря. Эйдолон повел его в кабинку, которая казалась островком нормальности в калейдоскопическом смешении чудес и восхитительных новых ощущений. Фулброн никогда раньше не испытывал подобного наплыва чувств. И хотя поначалу он противился пучине неизведанного и пугающего, теперь он начал получать от всего этого удовольствие. Кабинка была завалена подушками из мягких тканей, полубархата, шелка, пестрого дамаста и грубых материалов наподобие акульей кожи и кальмаровых шкур. Ему было непривычно сидеть на них, но не неприятно. И Фулброн осознал, что несмотря на недавнее отторжение, ему нравилось в Ла-Феничи. Ему стало интересно, какую реакцию вызовут строгие порядки его легиона у представителя детей императора на железной крови. В кабинку вошли обнаженные рабы, хирургическим путем получившие дополнительные руки и ставшие напоминать древних синекожих богинь. Они принесли с собой искусно сделанные кальяны с изогнутыми трубками, покрытыми змеиной чешуей и наполненные кипящим дымом, неторопливо сворачивающимся в завитки. «Что это?» – спросил Фулброн, когда перед ним поставили кальян. «Зелье фениксийца», – ответил Эйдолон. «Ключ к дверям восприятия. И способ найти ответы на все вопросы, даже если ты не знал, что задавал их». «Звучит сильно», – сказал Фулброн, уже предвкушая первый вдох. «И это действительно так», – ответил Эйдолон, снимая трубку и протягивая ее Фулброну. «Особенно в первый раз, когда пробуешь. Особенно в Оке Ужаса». «Оке Ужаса?» Эйдолон выглядел растерянно, словно понятия не имел, откуда возникло это название. «Варп-шторм», — нерешительно произнес он. «Так он называется». Фулброн кивнул. Он это знал. Он не помнил откуда, но было такое ощущение, что он всегда это знал. Ему никогда раньше не говорили это название, но правильность его была несомненна. Он помотал головой и взял трубку из влажного органического материала. «Кожа?» — спросил он. «Лаэрская», — кивнул Эйдолон, глубоко затягиваясь переливающимся дымом. Его мертвые глаза на секунду перестали быть пустыми, а рот распахнулся шире, чем это было возможно. Из увеличенного горла вырвались струйки дыма, и Фулброн понимал, что это зрелище должно было его ужаснуть. Но абсурдность происходящего странным образом очаровывала. Он вдохнул кальянный дым, и по лицу его расползлась кривая ухмылка, когда мир вокруг словно обрел резкость. Словно очертания предметов глубже прорезались в ткани бытия. Движения оставляли эхо. Звуки расходились в воздухе, как волны на воде. А на периферии зрения танцевали стремительные силуэты. Все вокруг стало реальнее, словно то, что он считал реальностью, оказалось лишь лаком на истинном мире. Появились еще одни преображенные рабы. Один изувеченнее другого. И хотя раньше они его поражали, он вдруг обнаружил, что любуется новыми уродствами. Они принесли серебряные кувшины. Араб, чей пол невозможно было определить, протянул ему хрустальный кубок со сложной резьбой, бросающий во все стороны ослепительные блики. Фулброн пытался уследить взглядом за мириадами лучей, потянулся к ним, чтобы дотронуться, но сдался, когда еще один раб, лицо которого было будто сплавлено из двух половинок от разных людей, налил прозрачную густую жидкость в кубок, неизвестно как очутившийся в руке. Его чувство переполнял опьяняющий соленый аромат, и он осторожно поднял кубок к лицу. «О, тебе это понравится», — пообещал ему Эйдолон. «Что это?» «Мы называем его лакримоза», — сказал Эйдолон. «Восхитительное вино, полученное из слез рабов». Фулброн осторожно выпил, глаза его распахнулись. Вкус, как Эйдолон и обещал, был восхитителен. Страдания тысяч смертных, дистиллированные в один глоток, во вкусе смешались боль и наслаждение. Это была головокружительная симфония ароматов, от возбуждающих до омерзительных. Это был весь спектр эмоций, от высочайших до низменных, в жидкой форме. Он запрокинул голову, осушая кубок, и пораженно увидел портрет, висевший высоко над их кабинкой. Он ахнул, узнав в изображении Фулгрима, в том облике, в котором он его видел, казалось, целую жизнь назад. Пластины его доспехов ярко сияли. Изогнутые линии золотого крыла палатинской аквилы на героической фигуре были изображены так реалистично, будто сам Фулгрим взирал на него с высоты. Фулгрим на этом портрете, в своей величественности, способном сравниться с картинами на дворцах Дехланианского тирана, был таким, каким он был в собственных глазах. Фулброн посмотрел в глаза на портрете, и лакримоза свернулась у него во рту. Его прострелил заряд изысканного удовольствия, затягивая глубже в пучину чистых ощущений. Он пришел сюда, преисполненный возмущения, и слабеющий голос в его голове еще кричал при виде ужасных вещей вокруг. Но та часть его, которая испытывала отвращение, уже уменьшилась, как ядро умирающей звезды. «Мне не следует быть здесь», — сказал он, но слова будто слетели с чужих губ. «Не таков путь железных воинов». «Мог бы стать», — заметила Эйдолон. «Железный владыка никогда на это не согласится», — сказал он, отчаянно пытаясь сохранить ясность мыслей. «У него не останется выбора, если наслаждения, даруемые властителями разврата, проникнут в Додекатион тайно. Они распространятся по всему четвертому легиону, через его орден каменщиков, и Пертураба будет вынужден принять чувственные высоты Темного Принца». «Темного Принца?» — спросил Фулброн, тут же чувствуя, что вопрос уплывает от него. «Разве не восхитительна та дрожь, которая охватывает тебя, когда ты переступаешь границы того, что большинство называет моралью? Когда наслаждаешься тем, что прочие называют беспутством?» — спросил Эйдолон, выдыхая клубы крепкого кальянного дыма ему в лицо. «Все мы нарушили самую священную из своих клятв. Так что же с того, если мы нарушим еще одну или еще 10?» Фулброн кивнул. Теперь ему было очевидно то, о чем говорил Эйдолон. «Ты прав», — сказал он, несмотря на то, что внутренний голос кричал об опасности. «Теперь я понимаю». «Пей», — сказал Эйдолон, вновь наполняя его кубок. «Скрепи свой договор с темным принцем». Фулброн улыбнулся и поднес кубок к губам. «Да, пожалуй, я так и сделаю». Прежде чем он успел выпить, возникший из дыма силуэт навис над ним и тыльной стороной руки выбил у него кубок. Он в ярости вскочил на ноги и обнаружил, что перед ним стоит Кадарас Грендель. «Железо внутри, камнерожденный», — сказал Грендель. И слова эти были, словно холодный нож, вонзенный в сердце. «Вам не кажется, что нам пора уходить?» «Я убью тебя за это», — рявкнул Фулброн. «Нет», — ответил Грендель, бросая на Эйдолона ядовитый взгляд. «Вы мне спасибо скажете». Бронированный кулак Гренделя обрушился на его лицо, и из мира пропал весь свет и все удовольствие.